Хотя о требованиях новой эпохи в предыдущих главах труда говорится подробно, но не мешает напомнить о них еще раз. Эти требования вкратце сводятся к тому, что человек должен пытаться понять беспредельность, то есть тот источник, из которого он вышел, осознать единство и непрерывность космической жизни, а себя частью этой жизни, признать существование невидимого мира, признать иерархическое начало управления миром как эволюционную систему развития мироздания, а себя звеном в иерархической лестнице разумных существ космоса. Начать сотрудничать с космосом, то есть с природой, с иерархией света или творческими силами космоса и со своими ближними. Понять и принять все это в свое сознание – это значит выйти из узкого тупика ложных представлений на простор беспредельных возможностей нового миропонимания. Это значит из отжившего ветхого мира перейти в новый, ибо, как сказано в учении, разница между старым и новым миром не в каких-либо внешних признаках, но в сознании. Кто способен произвести такой сдвиг в своем сознании, тот поймет весь ужас и всю гибельность для себя, остаться при старых заблуждениях в то время, когда пришел срок испытания эволюционной зрелости человечества, когда космические силы произведут отбор зрелых плодов человеческой эволюции от незрелых. Одновременно с этим он поймет неотложную необходимость немедленно перейти от воспитания и развития тела к развитию и воспитанию духа, ибо лишь в этом спасение, а времени осталось так мало. В чем состоит воспитание духа и чем достигается развитие духовности, известно человечеству уже давно, ибо всегда были и отдельные люди, и группы людей, стремившиеся к духовному совершенствованию. Но в то время как утерявший связь с источником знания человек Запада постом, молитвой и трудами, большими или меньшими, случайно достигал большей или меньшей святости, восточные мудрецы, основываясь на точном знании законов развития духа, выработали несколько стройных систем или путей, следуя которым, согласно своему складу ума и влечению сердца, восточный йог сознательно переступал грань, отделяющую ступень человеческого развития от Бога человеческого. И в то время как многие западные святые должны были много раз возвращаться на землю, чтобы восполнить недочеты своего духовного развития, восточный йог в этом не нуждался, ибо его путь – путь знания, а не случайности. Всякий народ и всякая нация имеет достойное подражание образцы, имеет своих любимых и почитаемых святых, которые прославились своей праведную жизнью, своим соотверженным служением страждущему человечеству, своей любовью и помощью ближнему. Они служат связью данного народа с высшим миром и его помощниками, заступниками и покровителями. Большее или меньшее число таких заступников и покровителей есть показатель большего или меньшего духовного развития данного народа и его, большего или меньшего, устремления к совершенству. Но то, чего в истекшую эпоху достигали лишь некоторые люди, должно стать уделом в наступающей эпохе всех людей. И если в прежние времена человек, стремившийся к духовному совершенству, в большинстве случаев уходил от жизни, то в новой эпохе такой способ развития духовности не может иметь места. Раз не могут все уйти от жизни, ибо жизнь остановилась бы, то все должны остаться на своих местах, стараясь вносить посильное совершенство в окружающую их жизнь. Лишь таким способом может быть достигнуто совершенствование всей жизни. Точно так же нет надобности ни в аскетизме и изнурении себя, ни в многочасовых молитвах и постах. Умеренность и воздержание во всем, труд, не на личное, а на общее благо, и почитание иерархии света. Вот принципы развития духовности в наше время. При необходимости духовного развития всего человечества не может человек трусливо прятаться от соблазнов жизни и пустыни, и монастыри, ибо никуда не может скрыться от встречающихся на каждом шагу искушений. Но он может и должен смело смотреть в глаза всякому явлению жизни и, находясь в самой гуще жизни среди всевозможных соблазнов и искушений, сказать соблазну и соблазнителю, искушению и искусителю: «Я не боюсь вас. Вы не имеете надо мной власти, ибо я сильнее вас». Так должен бороться с искушениями современный человек.